Глава 11. Лесовозная дорога заканчивалась на небольшой вырубке, где стоял давно заброшенный дом. Оба оранжевых грузовика подкатили к нему, и копы вылезли из кабин. Из кузова первого грузовика достали длинные тяжелые сумки с надписью «Министерство национальной безопасности» на каждой. На одной сумке какой-то шутник добавил черным маркером «Помни Аламу». В сумках лежали полуавтоматические карабины ХК, два восьмизарядных помповика, Мосберг и патроны. «Фред, не следовало ли нам взять бронежилеты или что-то такое?» — спросил коротышка Норман. «Мы нападем на них сзади, коротышка. Волноваться не о чем». Фредди надеялся, что в его голосе звучит та уверенность, которой он не чувствовал. Желудок бултыхался. «Мы дадим им шанс сдаться?» — спросил Мел. «Я хочу сказать, мистер Сандерс был членом городского управления и все такое». Фредди подумал об этом. Подумал также и о стене доблести, которую украшали фотографии трех копов Честерсмилла, погибших при исполнении служебных обязанностей после Второй мировой войны. Он совершенно не хотел, чтобы на этой стене появилась его фотография. А поскольку чиф Рэндалф на сей счет никакого приказа не отдал, решил действовать по собственному усмотрению. Если они поднимут руки, будут жить. Если они безоружные, будут жить. При любом другом гребаном раскладе они умрут. Есть возражение? Возражения он не услышал. До полудня оставалось 4 минуты, совсем ничего. Фредди оглядел своих мужчин, плюс Лорен Конри с таким суровым лицом и маленьким бюстом, что вполне могла сойти за парня, глубоко вдохнул и отдал приказ: «Следуйте за мной. Колонной по одному. Остановимся на опушке и посмотрим, что дальше делать». Опасения Рэндалфа насчет ядовитых дуба и плюща оказались беспочвенными. Деревья отстояли достаточно далеко друг от друга, и продвигались копы быстро, пусть оружие и патроны весили немало. Фредди подумал, что едва ли им удалось бы идти так легко и бесшумно, попадись на пути заросли можжевельника. У него начало складываться ощущение, что все будет хорошо. Собственно, ему уже не терпелось добраться до радиостанции. Теперь, когда операция началась, бабочки страха перестали трепыхаться в животе. Все пройдет легко, легко и спокойно. А потом — бах! Они не узнают, что с ними случилось.